Глава 29. Первым сегодня стоял экзамен у Роха, и я на него чуть не опоздала. Пришлось даже пожертвовать завтраком и по пути из столовой в лабораторию прямо на ходу жевать сухомятку-булочку. Впрочем, я не особо хотела есть. Все мои мысли сейчас занимал экзамен. И Вейтон. Из-за последнего и вовсе с трудом удавалось сосредоточиться на чем-нибудь другом. «Успела», — радостно воскликнула я, когда увидела, что профессора Роха еще нет. «Успела». Эрик окинул меня заинтересованным взглядом. «Что с тобой сегодня?» «А что со мной сегодня?» Улыбаясь, переспросила я и заняла свое место за рабочим столом. «У тебя случилось что-то хорошее?» Эрик усмехнулся. «Ты вся светишься, даже глазам больно. Влюбилась, что ли?» «Перестань». Я попыталась отмахнуться, пряча взгляд. «Скажешь тоже». «Влюбилась», — уверенно заключил Эрик и откинулся на спинку стула. «И раз слезы не льешь, значит, взаимно. И Рольд сегодня не спрятан. Или опять забыла, или...» «А, нет, даже не вздрогнула при упоминании. Значит, не в забывчивости дело, а в перемене отношения». «Не обязательно», — отозвалась я, но все же прикрыла шею волосами. «А ведь я действительно забыла сегодня о шарфике, но меня это уже не угнетало». И все же я был прав, когда говорил, что Рольд надет по прямому назначению. Улыбка Эрика стала хитрее, а вот моя слегка потускнела. Вейтон все время говорил о защите, но ни слова о том, что Рольд может быть и символом помолвки. Конечно, он мог тоже не знать об этом, или же... Впрочем, о свадьбе мечтать еще слишком рано и безрассудно. Наконец пришел профессор Рух и сразу раздал экзаменационные тесты по теории. «Когда напишете, получите индивидуальное практическое задание», — сказал он и опустился за свой стол. «У вас есть час на тест и час на практикум». Уходить профессор, похоже, никуда не спешил, поэтому мы с Эриком не могли даже словом перекинуться. Что ж, экзамен есть экзамен. Практическая часть тоже прошла под надзором Роха. Задания оказались нетрудными, и нам с Эриком обоим удалось справиться с ними раньше времени и получить хорошие оценки. «Заметила, что бутылки с кровью мыши в шкафу уже нет?» — спросил меня Эрик, когда все закончилось. «Унес, видимо». «Главное, чтобы не заметил, что это не та бутылка», — сказала я. «Не заметит. Новая точь-в-точь, как старая», — заверил Эрик. Лекция по истории, которая была следующей, прошла, как обычно, скучно и под звяканье фарфора. Экзамен ожидался послезавтра, и вроде как на этом изучение предмета профессор Клейт для нас закончится. На ужин мы отправились в привычной компании. Аннетти, Роб и Тим. С Вейтоном я пока больше не встречалась и сама не ожидала, что будут так скучать. Утром он сказал, что увидимся за ужином. Но я даже не предполагала, что он решит разделить его со мной. Когда Вейтон подошел к нашему столу с подносом, все, включая меня, на несколько секунд онемели. «Здесь же свободно?» — спросил он, как ни в чем не бывало, и сел рядом со мной. «Ты будешь есть здесь?» — спросила я, придя в себя. Радость от встречи смешалась с недоумением и растерянностью. «Ты против?» — спросил он, приступая к еде. «Нет, но...» — я посмотрела на стол семерки, где сегодня в кои-то веки собрались все члены, за исключением самого Тайлера. И, судя по взглядам, которые были брошены в нашу сторону, его новое местоположение уже успели заметить. Впрочем, остальные студенты тоже, не скрывая любопытства, косились на Вейтона. «Я просто подумал, что ты наверняка не захочешь сесть за мой стол», — между тем проговорил Вейтон. «Поэтому пришел к тебе сам». «Ешь», — показал он взглядом на мою тарелку. «Приятного аппетита». А это уже было сказано моим оробевшим друзьям. Первым пришел в себя Тим. «Спасибо», — ответил он спокойно и вернулся к своему ужину. За ним последовали Роб и Аннетти, но в полном молчании. «Как экзамен?» — не обращая внимания на атмосферу за столом, спросил Вейтон. «Сдала», — улыбнулась я. «На отлично». Он в ответ тоже улыбнулся и посмотрел на меня с такой нежностью, что мне стало неловко, хоть очень приятно. Дальше ужин продолжался в молчании. Вейтон невозмутимо жевал и с интересом посматривал на притихших Роба с Аннетти. Я же молила богов, чтобы кто-нибудь из них не затеял какой конфликт. «Прогуляемся», — предложил Вейтон, когда мы перешли к десерту. «Конечно», — согласилась я. «Тогда жду тебя снаружи». Он поднялся. «Надо с Джулианой перекинуться парой слов. Не задерживайся». «Значит, я был прав», — заговорил Роб, стоило Вейтону отойти. В его глазах полыхал недобрый огонь. «Ты и он». «Да, я и он, Роб», — ответил, допивая чай. Внешне я оставалась спокойной, а вот внутри все было натянуто от напряжения. «Если вы все ждете от меня каких-то объяснений или оправданий, то их не будет. Не вижу для этого причин. А другое, полагаю, вам неинтересно». Я подавила вздох и встала из-за стола. «Увидимся позже». Поговорила с друзьями. Встретил меня Вейтон на улице. «Они, кажется, были мне не рады», — усмехнулся он. «Последнее время мы как-то не очень ладим», — ответила я грустно. «Из-за меня?» «Нет, нет», — покачала головой. «Вернее, не только. Тот парень, Роберт, кажется. Он влюблен в тебя, да?» Вейтон, не стесняясь проходящих мимо студентов, приобнял меня за плечи. «Роб всегда был и остается для меня только другом. И я не скрываю этого», — заявила я. Мы отклонились от центральной дороги и свернули на менее людную аллею. «Но он все равно ревнует тебя, что, впрочем, понятно. До сих пор, видимо, у него не появлялось конкурентов, поэтому он продолжал считать тебя своей. Я прав?» Вейтон вопросительно глянул на меня. «В чем именно прав?» — спросила я. «В том, что Роб ревнует?» «В том, что у него до сих пор не появлялось конкурентов». «До сих пор?» — я глянул на него с усмешкой. «Ну, я же появился», — возразил Вейтон. «Имей в виду, прятаться я ни от кого не собираюсь. И мне безразлично мнение других». «Даже своих друзей?» — спросила я. «Мои друзья меня во всем поддерживают. А если это не так, значит, это не друзья». Он произнес это так просто и уверенно, что мне снова взгрустнулось. «Почему у меня не получается сказать тоже о своих друзьях?» Наша прогулка вышла недолгой. Завтра меня ждал очередной экзамен. Теперь парты факторики, и мне надо было успеть все повторить. «Уже?» В холле общежития меня неожиданно встретил Роберт. Впрочем, почему неожиданно? Как раз-таки было бы удивительно, если бы он повел себя иначе. «Что-то вы быстро. Роб, давай поговорим». Я не собиралась поддаваться на его провокации. «Серьезно?» «Давай». Он выглядел все так же напряженно, как и за ужином. «Хотя я догадываюсь, что ты мне можешь сказать. Что ты в него втрескалась, что он не такой, и про ошейник уже не вспоминаешь». «А ты уже не вспоминаешь, как совсем недавно сам восхищался Тайлером», — заметила я. «Все изменилось. И ты тоже, Лора. Мы все изменились». «Увы», — посмотрела я на него с грустью. «Не изменилось только мое отношение к тебе, Роб. Ты мой друг и останешься им навсегда. Другом», — подчеркнула я. «Но зато лучшим». «А если я тоже попаду в семерку?» — бросил Роб мне, когда я уже направилась к лестнице. «И займу место твоего Тайлера». Сказано это было с такой решимостью, что мне на миг показалось, что так оно и будет. Но я ответила ему. «Ничего не изменится, Роб. Ничего». Я боялась, что в комнате меня ждет продолжение разговора уже с Анни. Однако кузина не задала ни единого вопроса по поводу Тайлера. Словно ничего такого в столовой не происходило. Когда же я попросила ее помочь мне повторить вопросы к завтрашнему экзамену, не отказала. Правда, время от времени погружалась в свои мысли, так что приходилось одергивать ее и возвращать на землю. «Кстати, скоро родительский день», — сообщила она уже перед сном. «Родительский день? Я впервые слышала об этом». «Ты совсем оторвалась от жизни со своей учебой», — усмехнулась кузина. «Он в следующем месяце. За неделю до зимнего бала и каникул. В общем, перед самыми экзаменами. В этот день могут приехать родители всех студентов, чтобы посмотреть, как тут живут их чадушки, а заодно пообщаться с деканами и ректором. Мама тоже собирается приехать. Тетя приедет. Хотя почему бы и нет? Ты не рада?» — спросила я. «Даже не знаю», — пожала плечами Анни. «Вроде и соскучилась, а вроде и нет. Да и каникулы скоро, все равно же поедем домой. Боюсь, что маме не понравится моя успеваемость», — добавила она уже тише. «У тебя есть еще месяц, чтобы подтянуть предметы, по которым ты отстаешь», — заметила я. «Думаешь, у меня получится?» — вздохнула Анни. «Конечно. Но если хотя бы не попробовать, то точно ничего не изменится. Если хочешь, могу помочь». «Наверное, ты права». Аннетти слабо улыбнулась. «А еще надо подготовиться к зимнему балу. Говорят, перед ним в академию присылают портных и модисток, у которых можно заказать наряд, представляешь? С каталогами, с образцами тканей. Только денег где взять? У мамы придется просить. Скорее бы выйти замуж и просить денег уже у мужа». «Ох, Ани, ты неисправима». Я засмеялась, и она вслед за мной. Кузина продолжала воодушевленно говорить что-то еще про наряды и зимний бал. А я смотрела на нее улыбающуюся, и думала, что все возможно, не так плохо, и это всего лишь наши временные трудности, которые пройдут. И все будет как прежде. Как прежде.